Неси ее на улицу. И, оставив почтальоншу на попечении напарника, метнулась к двери ближайшей квартиры. К счастью, в панике хозяева забыли запереть ее. Телефон стоял в прихожей, на тумбочке. Накручивая 01, Клавдия ощущала, как нехорошо начинает кружиться голова. В груди не хватает воздуха. Едкий дым полз сверху, оттуда, где гудел жадный, все пожирающий огонь. Надсадно кашляя, Клавдия успела сообщить о пожаре тонкоголосой диспетчерши. «Адрес!» — вопила диспетчерша. «Назовите свой адрес!» Адреса Клавдия не знала. Листочек с чубаристовскими инструкциями остался у Игоря. На негнущихся ногах она подошла к двери, отворила, но тут же отпрянула. Жар ударил в лицо. Отовсюду летели искры, будто рой огненных пчел. Сверху доносились крики, там наверху были люди, чей путь к отступлению оказался отрезан пламенем. «Эй!» — услыхала Клавдия совсем близко. Из дыма и искр вдруг вынырнула нахохлившаяся фигура Игоря. «Вы тут!» — крикнул он. «Слава Богу!» На нем тлела рубашка. Он влетел в прихожую и бросился к ванной. Клавдия увидела, как он плюхнулся в замоченное белье, выплеснув воду на кафель, и поднялся, мокрый, с мучительной белозубой улыбкой на покрытом копотью лице. «Скорее!» — прокричал Игорь. «Идите сюда!» «Я не знаю адреса!» — сообщила Клавдия, будто не услыхав его. До пожарной дозвонилась, а адрес не назвала. Игорь схватил ее за руку и, оставляя за собой мокрую дорожку, поволок в ванную. Не успела Клавдия и рта раскрыть. Он включил холодный душ и обдал ее водой с головы до ног, а потом развернул за плечи и, заглянув в глаза, сказал: «Все будет в порядке, главное, доверьтесь мне». «Нет», — по-женски плаксиво воскликнула она, когда он распахнул входную дверь. Огонь успел спуститься на второй этаж. Горели перила. Клавдия видела, как на стенах вздувалась ядовито-синяя краска, шла мелкими пупырышками и темнела. «Нет», — повторила Клавдия, но Игорь вытолкнул ее за порог, сплошное месиво огня и дыма, и, не разбирая дороги, они понеслись вниз. Она подворачивала ноги на ступенях и едва не падала, но он подхватывал ее и направлял дальше. Они миновали всего 3 пролета, прежде чем оказались на улице. Но Клавдии показалось, что прошла целая вечность, лицо и руки ныли от жара. Она опустилась на землю, тяжело переводя дух. Рядом тихонько поскуливала окруженная старушками, спасенная Игорем почтальонша. Лопались со звоном, осыпались стекла. Пламя вздымалось из окон третьего этажа, лизало стены, а на балконе соседней с горящей квартиры метались в дыму люди. Их было 3. 2 молодых парней и девушка. Языки пламени уже плясали за их спинами. «Прыгайте!» — сложив руки рупором, крикнул мужик в пижамных штанах. «Им прыгать надо, а то живьем зажарится», — пояснил он окружающим. «Разобьются», — сомнением в голосе сказала старушка с мальчиковой стрижкой. Остальные молчали. «Где же ваши пожарники?» — осуждающе проговорил мужик, поглядев на Клавдию. «Тут люди живьем жарятся, а пожарники не едут. Безобразие! Вы им позвонили? Прыгайте! Чего же вы?» Вновь проорал он несчастным. «А может, лучше на крышу вылезти?» — предложил кто-то. «На крышу лезть безопаснее!» «Разобьются!» — повторила старушка с мальчиковой стрижкой. «Поскользнутся и разобьются!» «Ой-ой-ой-ой-ой!» — завыла почтальонша. Между тем пламя рвалось кверху. Четвертый этаж уже был полностью поглощен огнем. Клавдия огляделась. Под окнами росли молодые березки, успевшие раздаться в кроне, но еще сохраняющие гибкость стана. Игорь перехватил ее взгляд и кивнул. Вдвоем они подскочили к деревцу, находившемуся под самым балконом. «Батюшки!» — рявкнул старик в армейском кителе, все еще сжимавший в руках, как самое ценное, свой кривоногий торшер. «А лесопосадку зачем ломать? Уйдите сейчас же!» Но Игорь с Клавдией уже наклонял березку к земле. Выгибаясь, крона ее становилась чем-то вроде естественного батута. «Помогите!» — вопили сверху парни, а девушка страшно, по-животному, истошно визжала, чуя приближение смерти. «Прыгай!» — крикнула Клавдия. «Нет», — донеслось сверху, прыгая, сказала. «Боюсь, ребята», — проорал Игорь. «Давайте, кто посмелее, мы страхуем». «Убьются», — взвизгнула старушка. Клавдия видела, как, переступив через перила, высокий и худой парень в джинсах, балансируя на одной ноге, примеривался к прыжку. Она слышала его тяжелый, задыхающийся кашель. «Ну», — прошептала она моляще, — «давай, родной, смелее!» И парень будто услыхал. Он взмахнул руками и, оторвавшись от перил, на мгновение словно завис в воздухе, а затем рухнул вниз. Многоголосый невольный вопль ужаса вырвался у столпившихся внизу. По дуге, пролетев сквозь гудевшее пламя, парень плашмя упал на изогнутую крону березы. Он скатился на землю, как тяжелый куль с песком, но тут же вскочил и оглядел всех диким взглядом, точно не веря в реальность происшедшего, и вдруг засмеялся. Этот хриплый смех звучал страшнее, чем рыдание. «Я живой!» — крикнул он. «Ребята! Витя! Таня! Я живой!» Второй прыгала девушка. Точнее, ее просто-таки скрутил и сбросил с балкона второй парень, Виктор. Она так жутко, так отчаянно визжала, пока приятель сталкивал ее с перил в неизвестность, но визг вдруг оборвался, когда она отделилась от балкона и полетела вниз. Она падала, как тряпичная кукла, не сгруппировавшись, и спружинившее деревце треснуло, не выдержав ее тяжести. Девушка тихо стонала, подвернув под себя ногу. Казалось, она не понимала, что очутилась на твердой земле. «Как она?» — крикнул парень. «Жива!» — отвечал снизу его приятель. «Теперь твоя очередь!» Но прыгать теперь было некуда. Спасительное деревце было сломано, а до ближайших изрядное расстояние. «Ива!» — сказала Клавдия. Огромное разлапистое дерево стояло чуть поодаль, но если хорошенько оттолкнуться, до него вполне можно было долететь. Парень в джинсах, который прыгал первым, с суеверным страхом поглядел на Дежкину. «Это единственная возможность спастись», — ответила она на немой вопрос. «Пусть пробует на лету ухватиться за ветви». «Он не сможет. Он должен попробовать». Парень поднял глаза вверх. Балкон уже был полускрыт огненными языками. Снопы искр вздымались высоко в небо. «Витек!» — крикнул парень, деланно бодрым голосом. «Есть идея! Я не допрыгну!» Выслушав приятеля, прохрипел Витек из-за пламени. «Мы подстрахуем!» — подбодрил Игорь. «Быстрее!» — подхватила Клавдия. Зеваки с жадностью наблюдали за происходящим. Старушки, даже не понижая голоса, спорили между собой, убьется или не убьется несчастный парень. Клавдия обернулась на них, и старушки, как по команде, смолкли. «Считаю до трех!» Вновь обратилась к Витьку Клавдия. «На счет три прыгай!» «Нет! Раз, два, три!» «Ах!» — вырвалось у толпы, раскинув в воздухе руки и ноги, как белка-летяга. Витек плашмя пролетел к Иве и, уже падая, уцепился за длинные тугие ветви. Раздался треск, Ива вздрогнула, будто живое существо. Обламывая ветви, Витек покатился вниз, но Ива сдержала падение. Он шмякнулся на землю и тут же приподнялся, оглядел окружающих. На лице его было написано удивление. «Надо же!» — сказал Витек, ощупывая руки. Где-то наверху сильно хлопнуло, и столб огня рванулся вверх, сметая все на пути. Горящие обломки, точно причудливый фейерверк, полетели в стороны. Взрыв был настолько силен, что показалось, будто вдруг вздыбилась крыша здания, словно лопнувшая консервная банка. «Ё-моё!» — пробормотал Витек, подняв глаза. «Как я вовремя!» Через минуту двор огласил вой пожарной сирены, и красная машина с цифрами 01 по бортам въехала в ворота. Блистая касками, пожарники раскатали брезентовые шланги, и струи воды и пены ударили вверх, метя в самую сердцевину огненного месива. Клочья пены, перемешиваясь с пеплом, падали на землю, будто грязный снег. Огонь рычал и шипел, как раненый зверь, но отступать не хотел. Уже укрощенный, он вдруг прорывал глухую оборону и бил навстречу воде и пене, будто из ракетного сопла. Чтобы погасить его, понадобилось около трех часов.